Глава 52. Рабы. Лилин не останавливался, пока не вышел из рынка Линеля. Выход находился на краю деревни под стогом сена. Его тоже охранял мужчина в черном одеянии с эмблемой красного цветка. И чип. Начать сканирование местности. Выйдя из деревни, приказал Лилин. Перед его глазами тут же появился тусклый голубой экран, четко показывающий тайком преследующую его фигуру. На всем голубом экране красная точка сильно выделялась. Цель идентифицирована. Ориентировочная сила, помощник 2 уровня. Магических артефактов не обнаружено, произнес голос Ичипа. Всего лишь помощник 2 уровня, а, похоже, это не какая-то огромная группировка, а всего лишь алчный пес, стремящийся немного разбогатеть. Глаза Лилина холодно сверкнули. Если бы у меня не было других планов. Помощник 2 уровня, следующий за Лилином, похоже, был чрезвычайно терпелив. Только когда Лилин удалился от окрестностей рынка на дюжину миль, он нанес удар из засады. Ву-у-уш. Внезапно 2 кома грязи поднялись из-под ног Лилина, превратившись в пару желто-коричневых рук, которые плотно обхватили его лодыжки. Кинжал, светящийся пурпурным светом, немедленно устремился к спине Лилина. «Успех!» – прокричал помощник, напавший из засады, и лицо его полнилось радостью. Он с запозданием понял, что Лилин таинственным образом испарился, превратившись в лозу с шипами, обвившую его собственное тело. Шипы безжалостно вонзились в плоть. Помощник ощущал, будто лоза ожила и жадно пьет его кровь. «Черт, это голем! Что это за заклинание? Воплощение тени, лозы пиявки?» Помощник, теряя огромное количество крови, был совершенно сбит с толку. «А-а, ты не можешь этого сделать! Пожалуйста! Пожалуйста, пощади меня!» – молил помощник. Увы, лозы немедленно зашевелились и запечатали его рот. Бенг! С хлопком заклинание развеялось, а на земле остался сморщенный труп помощника. К своим врагам Лилин никогда не испытывал милосердия. На второй день Лилин снова посетил рынок. «Сэр, вам нужен проводник? Я попрошу всего один магический кристалл». Шумные детишки по-прежнему галдели у входа. Сегодня Лилин сменил одежду. А чтобы замаскировать свою личность еще сильнее, он изменил и черты лица. Хотя его прежнее лицо тоже было фальшивым, кто мог гарантировать, что здесь ни у кого не имелось заклинаний с таким эффектом, позволил бы проникнуть под маскировку и увидеть истину. А насчет энергетических волн и прочего такого Лилин не слишком беспокоился. Вчера он нарочно избегал официальных магов, чтобы его энергетические волны никем не были зафиксированы. Чтобы уловить энергетические волны, порождаемые духовной силой, официальному магу было необходимо подготовиться заранее. Не было такого мага, у которого не было более привлекательного занятия. «Ты сгодишься». Лилин случайным образом выбрал маленькую девочку. «Спасибо, сэр, я отлично знаю это место». Девочка была чрезмерно рада. На ней было белое платье, и она казалась очень худой. Бросив девочке магический кристалл, Лилин медленно проговорил. «Я хочу войти в область более высокого уровня». Его голос был изменен, чтобы звучать не так, как вчера. «Область более высокого уровня, вы имеете в виду?» «Второй уровень?» – нерешительно спросила девочка. «Конечно, как ему подсказывал опыт, который Лилин терпеливо накапливал, множество раз посещая подобные рынки, все они были не слишком велики, и Лилин всегда чувствовал, что чего-то не хватает. Например, в лавках не было некоторых ценных ресурсов. Эти маленькие дети-проводники, скорее всего, стояли здесь, ожидая могущественных клиентов, чтобы отвести их в скрытые от простых обывателей области. Раз вы знаете про второй уровень, тогда вы должны понимать, что если у вас нет предмета, стоящего больше 1000 магических кристаллов, или поручителя, то вас не пропустит. Естественно, есть. Веди. Девочка подняла взгляд, но не смогла различить выражение лица под капюшоном плаща Лилина. Она лишь опустила голову и стала показывать дорогу. Хотя на втором уровне должно быть много официальных магов, иного выбора нет. Еще не собраны 2 древние формулы, лазурного зелья и слез Марии, и многие ингредиенты для них. Если даже здесь, на крупнейшем рынке магов, я не смогу их найти, то мне вряд ли представится другой шанс. Я буду вынужден только искать ингредиенты для замены. Лицо Лилина было довольно мрачным. Странствуя все это время, он продавал зелья и изо всех сил старался собрать все ингредиенты для 2 древних зелий. Однако пока он не слишком преуспел. Рынок Эллинеля был второй по величине точкой собрания магов после Академии Бездонного Леса Костей. Если он не сможет и здесь найти нужное, Тогда Лилин окажется совершенно беспомощен. Лилин следовал за девочкой. Они пришли в довольно пустынный переулок. Она выбрала определенный камень на стене и постучала по нему. Бам! Стены переулка сдвинулись, открывая проход под землю. «Вот он», — тихо сказала девочка, словно чего-то сильно боясь. «Веди». Лилин последовал за девочкой, и они продолжили путь вниз. Через несколько минут они добрались до двери в конце прохода. На страже стояли двое помощников три уровня в кроваво-красных одеяниях. По данным сканирования и чипа, на них были магические артефакты. Это слегка встревожило Лилина. В то же время, он преисполнился любопытством к тому рынку, что раскинулся за этой дверью. Девочка прошла вперед и обменялась несколькими словами с двумя помощниками, потом вернулась к Лилину. Она сделала реверанс. «Уважаемый господин, я могу быть вашим проводником только до этого места». Закончив говорить, она быстро убежала обратно по лестнице, исчезнув в темноте. Похоже, что-то в этом элитном рынке пугает ее, равнодушно подумал Лилин, шагнув к двум помощникам. Элемент доказательства или предмет ценой минимум 1000 магических кристаллов, ледяным тоном произнес один из помощников в красном. Стоя перед ними, Лилин смог каким-то образом почувствовать стоны обиженных душ, кружащих вокруг них. Какие жуткие люди, подумалось Лилину. Он бросил им мешочек с 10 высококачественными магическими кристаллами. Помощник в красном открыл мешочек и посмотрел внутрь, затем перебросил его обратно Лилину. После этого он открыл дверь за своей спиной. Лилин неторопливо вошел внутрь. Только после того, как за ним закрылась большая дверь, он решился осмотреть область перед собой. Эта местность, вероятнее всего, располагалась под верхним рынком. Площадь ее была меньше, и ее пересекала всего одна улица. Время от времени мимо проходили маги. Здесь было не слишком людно, поэтому расстояние между прохожими было довольно велико. Помощников 1 уровня здесь почти не было. Помощников 2 уровня тоже было очень мало. Большинство здесь присутствующих были помощниками 3 уровня. Их тела излучали мощные волны энергии. Официальные маги тоже встречались весьма часто. Лилин глубоко вдохнул и пошел по улице. Через полчаса Лилин вышел из каменной хижины с вывеской «Зелья». На лице его была явно выраженная радость. У них имелись основные ингредиенты, которые упоминал Крофт, и остальные тоже. Поистине, это самый крупный рынок. Важнее всего были основные ингредиенты двух древних зелий, лазурного зелья и слез Марии. Другие ингредиенты добыть было легче. Возможность купить их все разом превзошла все ожидания Лилина. Лилин потратил больше половины из 1000 магических кристаллов, которые приготовил для покупки этих ингредиентов. Однако он все же был доволен и чувствовал, что затраты стоят того. Убрав ингредиенты, он предположил, что ему нужно найти безопасное место и начать варить зелье. Настроение его было довольно хорошим. Ему даже захотелось немного прогуляться вокруг. Товары здесь были явно более высокого класса, чем на рынке выше. Лилин даже заметил выставленный на продажу низкоуровневый артефакт, магический кинжал. Однако цена его была не менее 400 магических кристаллов, отчего Лилин немедленно перестал чувствовать себя счастливым. Внезапно Лилин услышал, как раздался настолько громкий шум голосов, что даже немного испугался. Он пошел в сторону голосов и сделал новое открытие. Рынок рабов. Перед собой Лилин увидел большой огороженный участок. Множество совершенно голых рабов стояли за заборами. Их лица выражали тупое безразличие или крайнее унижение от того, что помощникам и магам позволялось их выбирать. «Очень кстати, мне и самому понадобится несколько рабов». Лилин планировал остаться в великом ночном городе где-то на 3 года. В одиночку ему было бы трудно справиться со многими вещами. Изначально он планировал нанять несколько охранников и слуг, когда доберется туда, но сейчас к его удобству были доступны несколько высококачественных рабов. Все-таки, все они были воспитаны или управляемы магами. Это давало их владельцу большую безопасность и гарантированную функциональность. «Сэр, что вы об этом думаете? Вам нужна рабыня, чтобы грела вам постель? Смотрите, они все хорошего качества, некоторые даже из благородных». Работорговец посмотрел на Лилина, когда тот прошел вперед. Торговец торопливо похлопал по пышным грудям нескольких рабынь, стоящих за ним, отчего те очень соблазнительно заколыхались. За ним была дюжина совершенно голых дворянок. Кожа их была совершенно гладкой, а фигуры весьма привлекательны. Даже пребывание в рабстве не заглушило их ауры благородства. Как они оказались здесь? Не принесет ли проблем то, что они из благородных? Не тревожьтесь, Пожалуйста, все эти дворяне сражались и проиграли в бою. Их земли уже давно присвоил кто-то другой, а их семьи погибли. Они официально приговорены к смерти. Не возникнет совершенно никаких проблем, самоуверенно объяснил торговец. Лилин посмотрел за дворянку, которую тащили прочь. Там стояла очевидно благородная юная леди. Он не удержался от мысли о юной дворянке, которую прежде встретил в лесу. Если бы ее месть не удалась, кто знает, может и ее бы продавали здесь. Как они вам? Купите пару и забавляйтесь с ними как вашей душе угодно. Когда они вам наскучат, сможете использовать их в экспериментах. Даже если они умрут, это не вызовет проблем. Торговец изо всех сил старался уговорить его. Лилин покачал головой. Я желаю купить несколько охранников, желательно уровня рыцаря. Еще мне понадобится несколько ассистентов для моих экспериментов. Торговец погладил подбородок. В таком случае вам требуются элитные рабы, и цена их будет заоблачной. Конечно, те, кто способен сюда войти, являются могущественными клиентами. Пожалуйста, следуйте за мной. Следуя за торговцем, Лилин увидел множество рабов. Некоторые из них были хорошо сложены и молоды, а некоторые вообще еще были детьми. Все они со страхом выглядывали из-за забора. Время от времени, несколько магов указывали на них или даже подходили, чтобы получше рассмотреть. Лилин даже увидел группу магов, окруживших нескольких рабов из зверолюдей и морских жителей, и торгующихся за них. Торговец подвел Лилина к большой палатке и подозвал какого-то толстяка. «Это мой друг Дилан. Именно у него найдется элитный товар». Лилин не знал, что Дилан шептал торговцу, но через некоторое время торговец сердечно рассмеялся, уходя. Только затем Дилан улыбнулся Лилину и сказал: «Многоуважаемый гость, я уже понял ваши требования. Мы только что получили новую партию элитных рабов. Пожалуйста, следуйте за мной». Глава 53. Подчиненные. Лилин прошел за Диланом в большую белую палатку. Внутри воздух был насыщен ароматом благовоний. Он маскировал мускусную вонь от немытых тел рабов и разных телесных выделений. Несмотря на это, атмосфера была куда лучше, чем снаружи. Рабы здесь носили тонкие одежды, которые немного прикрывали их интимные части. Дилан подвел Лилина к нескольким особенно мускулистым парням. Всех их воспитал и обучал рыцарь. Как они выглядят? Смею сказать, они определенно отвечают вашим требованиям. Лилин кивнул и подошел к крупному лысому парню. Ичип. Сканирование характеристик. Бип. Сила цели. 3-1. Ловкость. 2-8. Живучесть. 2-9. Духовная сила. 1-5. Статус. Под действием нейротоксина. Характеристики других рабов уровня рыцаря были более или менее такими же. Лилин заметил, что их зрачки были расширены и несколько безжизненны. Разум этих рыцарей, похоже, под воздействием чего-то. Дилан поспешно улыбнулся, заговорив извиняющимся тоном. Сопротивляемость рыцарей всегда выше обычного, и чтобы соответствовать разным потребностям наших клиентов, мы не можем использовать стандартное ментальное клеймо для управления их сознанием. Все они подвергаются постоянному промыванию мозгов и телесному подчинению. Более того, они были под действием наркотиков, что превратило их в слуг высокого уровня. Может, они и не столь сообразительны, как обычные рыцари, но они еще могут понимать некоторые простые команды. Ментальное клеймо применяли официальные маги, чтобы управлять своими слугами. Однако оно было не особенно эффективно, когда его использовали помощники. Дилан, очевидно, заметил силу Лилина, прежде чем предложить ему эту партию товаров. «Неплохо, какова цена?» – спросил Лилин. 100 магических кристаллов за каждого», — ответил Дилан. Лилин кивнул и выбрал двоих с лучшими характеристиками. Отдав в уплату магические кристаллы, он получил от Дилана существо, похожее на скорпиона. «Жало этого пустынного скорпиона содержит уникальный яд. На двух ваших рабах применялись как раз ядовитые выделения этого скорпиона. Если они не примут противоядие, вырабатываемое скорпионом, в течение 10 дней, их ждет ужасная смерть. Конечно, это следует использовать как крайнюю меру, чтобы контролировать их. В конце концов, во время их обучения им уже внушили повиноваться приказам их мастера. Итак, жизни этих двух рыцарей принадлежат вам». Дилан почтительно передал коробку с жалом скорпиона. Лилин кивнул и принял ее. «Еще мне нужна служанка, которая сможет стать ассистентом во время экспериментов». Когда Лилин вышел с рынка, за ним следовали два рыцаря в доспехах и стройная милая служанка. У служанки были ясные глаза, на ней было черное платье из хлопка. По словам Дилана, Она с детства прошла обширное обучение и более чем способна быть ассистенткой при простых экспериментах. Она вполне отвечала требованиям Лилина. Более того, она приняла эссенцию Дурмана, что позволяло противостоять излучению магов и сохраняло ее юный вид. Ценой за это была ее продолжительность жизни, сократившаяся всего до 30 лет. Рынок Эллинеля хорошо постарался при обустройстве этого уровня. Мы даже можем выбрать, где нам выйти. Однако эта услуга доступна только для элитных клиентов. Когда Лилин и его слуги появились вновь, они были уже не в деревушке, а у внешних стен города. Это была элитная услуга, предоставляемая рынком Эллинеля, но за нее нужно было заплатить. Она того стоила, если позволяла Лилину избежать лишних неприятностей, потому что он сейчас не был слишком силен. Мастер, рыцари и служанка встали на колени и приветствовали его. Ухум. Лилин равнодушно кивнул. «У вас есть имена?» Рыцари взглянули друг на друга, и их глаза вскоре потухли. «Нет, мастер, пожалуйста, дайте их нам». Служанка тоже покачала головой и выглядела довольно жалко. «Тебя будут звать Грим», — показал Лилин на более крупного рыцаря. «Тебя будут звать Фризер», — сказал он другому. «А для тебя?» Лилин посмотрел на красивую служанку. «Подойдет имя Анна». «Спасибо, что наделили нас именами, мастер. Мы с верностью запомним их в наших сердцах». Трое слуг склонились к земле и поцеловали ботинок Лилина. «Хорошо». Лилин взмахнул руками и поднял их, а затем осмотрелся вокруг. Судя по виду, это был маленький лес, а впереди даже виднелся силуэт большого города. Он был, по крайней мере, раз в 10 больше того города, в котором Лилин был прежде. Кареты и повозки въезжали и выезжали через ворота. Похоже, город процветал. «Грим, ступай в город, купи карету с лошадьми, я подожду тебя здесь». Лилин бросил большому рыцарю черный кошель. «И купи припасов для нашего путешествия, а также одежды», — проинструктировал его Лилин. С тех пор, как он уничтожил ящик с книгами заклинаний и продал все свои зелья, у него оказалось больше 3000 магических кристаллов. Багаж тоже уменьшился больше, чем наполовину. Он мог уместиться в его рюкзаке целиком. А те принадлежности для путешествий, что Лилин использовал прежде, он уничтожил, перед тем, как отправиться на рынок, чтобы не пришлось возвращаться. «Да, господин». Грим взял кошель с деньгами и слегка поклонился, собираясь уходить. «И еще, не зовите меня господином отныне, пусть будет, молодой мастер». Лилин коснулся своего юного лица. «Мы повинуемся». Трое слуг преклонили колени. Наблюдая за удаляющейся фигурой Грима, Лилин внезапно повернулся и спросил Фризера: «Ты помнишь хоть что-нибудь о том времени, когда ты еще не был рабом?» У Фризера были каштановые волосы и голубые глаза, а тело его было усеяно шрамами. Возраст его не получалось определить, но ему, похоже, пришлось перенести немало страданий. «Я больше не могу этого вспомнить. Всякий раз, когда я стараюсь, у меня раскалывается голова». Фризер коснулся лба, будто пытаясь что-то вспомнить. Лицо его исказилось от боли. «Вот как?» Лилин предположил, что это могло быть действием какого-то наркотика или заклинания, действовавшего только на обычных людей. Прямо сейчас он мог, наверное, устранить его, если бы на какое-то время занялся этим, но совершенно не собирался этого делать. Все-таки, целью Лилина было приобрести слуг, а не нарываться на неприятности. Те, кто попал в рабство, были проигравшими в битвах и войнах. Если бы к ним вернулась память, и они попросили бы Лилина о помощи, и что ему тогда прикажете делать? А даже если и не попросили бы, кто знает, остались бы они верны ему. «Как насчет тебя?» Лилин посмотрел на стеснительную Анну. Кожа Анны была очень бледная и имела молочный оттенок. Из-за этого Лилину импульсивно захотелось прикоснуться к ней. Лицо ее тоже было таким же изысканным, как у куклы. Анну с детства воспитывал торговец, и в итоге продал господину Дилану. Такую служанку, как она, естественно, удобнее воспитывать с детства. Она должна была приобрести различные знания и усвоить этикет. Только после этого она бы могла понравиться аристократам. Конечно, ей пришлось получить несколько уроков по ублажению мужчин. Анна взглянула на Лилина, который все еще был скрыт плащом, и не смогла различить его лица. Однако по одному лишь голосу она поняла, что человек под плащом был молод. Не совладав с собой, она покраснела. «Какие знания ты получала прежде? Сколько ты знаешь о магах?» «Я училась, но только приготовлению некоторых препаратов из простых ингредиентов. Анна не помощница. Что касается экспериментов, где требуется использовать частицы энергии, я в них бессильна. Мои извинения, молодой мастер. Пальцы Анны стиснули платье, она выглядела расстроенной. Это совсем неплохо. На самом деле, Лилин был доволен. У него имелось много секретов. Было бы неправильно допускать чужака к его экспериментам. Достаточно хорошо и то, что она будет помогать ему с основной подготовкой. Если бы Лилин хотел настоящего ассистента мага, то это должен был быть, по меньшей мере, человек на уровне помощника. Рабы этого уровня были чрезвычайно дороги и всегда приносили проблемы. На рынке рабов он таких не видел, но Лилин знал о существовании другого места на рынке. Еще один рынок рабов, который специализировался на продаже рабов-помощников. В конце концов, для многих темных магов только помощники, способные противостоять излучению, были лучшими субъектами для их экспериментов. Подобные рабы-помощники были преимущественно военными преступниками или пленными. Если бы Академия Бездонного Леса Костей потерпела полное поражение, а ее штаб был захвачен, то все ее помощники, кроме тех, которых поддержали бы сильные группировки, скорее всего, оказались бы рабами. А люди вроде Лилина, который сбежал раньше, он мог только провести четкую линию между собой и Академией в будущем и сделать своим домом четыре моря, став жалким странником. Прямо сейчас я могу только молиться, чтобы Академия победила. Даже если они проиграют, надеюсь, поражение будет не слишком жестоким. Лилин посмотрел на запад, лицо его было немного мрачным. Увидев, что молодой мастер опечалился, Анна и Фризер тоже склонили головы, не решаясь вымолвить ни слова. Шум катящихся колес постепенно приближался, и Лилин вскоре смог разглядеть рыцаря, правящего каретой с запряженными в нее лошадьми. По виду он был похож на грима. Карета была совершенно черная и не имела особых узоров. Торговцы, продавшие карету, не знали, принадлежит ли грим к благородным, поэтому они не решились ничего написать на ней. Однако выглядела она весьма прочной. Ее тянула пара больших черных коней, и они быстро неслись к Лилину. Молодой мастер, грим слез с козел кареты и обеими руками протянул Лилину кошель с деньгами. Карета обошлась, не нужно дальнейших обсуждений. Лилин забрал кошель и бросил его Анне. «Впредь ты будешь заниматься финансами, если не хватит, спроси меня». «Да, молодой мастер». Анна осторожно приняла кошель. В нем было всего несколько золотых монет, которыми пользовались обычные люди. Лилину не составило бы большого труда, чтобы добыть столько, сколько ему хотелось. Заботили его лишь магические кристаллы, валюта мира магов. Досадно было, что даже в прибрежных областях на магические кристаллы был очень высокий спрос как на валюту. Посетив такое множество рынков, Лилин видел лавки с обменом валюты, но ни в одной из них нельзя было приобрести магические кристаллы за золотые монеты. Эти люди были его будущими подчиненными. Подумав какое-то время, Лилин снял капюшон, открыв свое привлекательное лицо. Облик его, однако, оставался слегка измененным. «Вы будете моими доверенными помощниками в будущем, поэтому узрите мой истинный облик». Лилин маскировался, чтобы покупать и продавать ресурсы. Прямо сейчас, когда все его зелья были проданы, он уже не нуждался в маскировке. Этим людям придется видеть Лилина каждый день, так что они однозначно увидят его истинное лицо, поэтому, чем раньше это случится, тем лучше. Когда Лилин снял заклинание, мышцы его лица дернулись, и он вернулся обратно к своему изначальному юному облику. Видя, как Анна и остальные кивнули, Лилин приказал: «Давайте отправляться в провинцию Иствуд». Глава 54. Город Роран. По широкой дороге быстро мчалась карета, запряженная лошадьми. На месте возницы сидели двое крупных ребят в металлической броне с длинными мечами. По одному взгляду люди понимали, что с ними не стоит связываться. Фермеры поблизости спешили убраться с их пути. В карете смешивался запах дерева и лака, что было слегка неприятно. Лилин сморщил нос, когда учуял запах духов. Увидев, что Анна залилась румянцем неподалеку, Лилин улыбнулся и позвал: «Иди сюда». Когда она оказалась рядом, Лилин уложил ее, а потом примастил свою голову ей на грудь. Его руки свободно блуждали по бедрам Анны. Тонкая хлопковая ткань не могла скрыть ее красоты. Лилину казалось, будто его руки касаются мягкого и теплого куска нефрита. Наслаждаясь ее мягкостью, Лилин слышал ее учащенное дыхание и испытывал крайнее удовлетворение. Он вздохнул, закрыл глаза и замер. В последнее время Лилин чувствовал себя на грани, так как ему приходилось осторожничать после каждой сделки. Это занимало большую часть мыслей Лилина. Теперь ему больше не нужно было этого делать, так что Лилин мог, наконец-то, сделать перерыв, получив достаточно времени для отдыха. У него были даже два рыцаря, которые могли заниматься проблемами. Естественно, два рыцаря спали снаружи, оставив внутреннюю часть кареты для хозяина и служанки. Лилин не был джентльменом, кроме того, Анна была очень красивой и обладала выдающимися способностями в этой области. Бездельничая в карете, он, естественно, уже переспал с ней. На полу кареты остался даже слабый след темно-красной крови. Будучи служанкой, которую купил Лилин, как могла она сопротивляться своему хозяину? В течение всего путешествия она искренне служила ему и испробовала с ним разные позиции, которые удовлетворили некоторые его фетиши. К счастью, я маг и могу использовать магические травы с медитацией, чтобы постоянно восстанавливать и увеличивать свою выносливость. Учитывая печальное телосложение предыдущего Лилина, я бы наверняка постарел раньше времени. Лилин мысленно приказал: «Ичип, покажи мне мои характеристики». Лилин Ферле, помощник 2 уровня, сила 2.7, ловкость 2.8, живучесть 3.0, духовная сила 4.6, магическая сила 4.0, статус здоров. Прошло 4 или 5 месяцев, и я каждый день усердно медитировал. Подумать только, что увеличение было всего на 0.2. Лицо Лилина слегка исказилось. Я должен поспешить к месту назначения и заняться изготовлением древних зелий. Кто знает, когда я стану соответствовать требованиям для продвижения. Все помощники сталкивались с проблемным местом, когда продвигались до 3 уровня. Даже такому помощнику 5 класса, как Джейдан, все еще требовались годы тренировок, чтобы добиться прорыва. После анализа условий, необходимых для продвижения, овладеть заклинаниями и сварить реактивные эликсиры было просто. Только преодоление 7-го порога духовной силы все еще представляло затруднение для бесчисленных гениальных помощников. Даже официальные маги не имели хороших решений, чтобы разобраться с этим аспектом тренировки духовной силы. Лишь постоянная усердная медитация имела какую-либо эффективность. Возможно, использование зелий и прочих вещей могло быть альтернативой. Цена их, к несчастью, была слишком высока для обычного помощника. Прямо сейчас Лилин тоже застрял на том же пороге духовной силы. Ичип, как идет анализ 2 зелий? И каков прогресс в расшифровке учений Лавиана? Бип. Прогресс с анализа лазурного зелья. 100%. Прогресс с анализа слез Марии. 78%. Прогресс с анализа учений Лавиана. 63,7%, произнес голос Ичипа. Лазурное зелье уже давно полностью проанализировано. К несчастью, основных ингредиентов теперь совершенно не существует. Чтобы найти замену, потребуются бесчисленные эксперименты. Что до слез Марии, прогресс уже 3 месяца как застрял на 78% и совсем не меняется. Может, не хватает описания какого-то особого технического процесса? Лилин нахмурил брови. Способность Ичипа к переработке информации была поразительной, но прогресс с анализа древнего зелья слезы Марии замер на 78%, что несколько удивляло Лилина. Те формулы, что мне дал профессор Крофт, должны быть верными. Если Ичип не смог их проанализировать за все это время, то он мог столкнуться с каким-то трудным вопросом, превосходящим параметры базы данных. Слезы Марии, слезы, Лилин предположил. Может ли быть, что эта формула древнего зелья как-то связана с душой? Едва услышав название этого зелья, его легко было связать с каким-нибудь несчастным событием. Что касается учений Лавиана, прогресс был неплохим. Хотя их создатель использовал крайне сложную кодировку, чтобы обеспечить секретность, но сложные вычисления менее всего пугали Ичипа. Лилин примерно знал общее содержание этого свитка, прочитав уже проанализированные части. Увы, хотя эта вещь неплоха, но я смогу ее использовать только когда стану помощником 3-го уровня. Лилин покачал головой и прогнал эти отвлекающие мысли. Внезапно карета остановилась. Нахмурив брови, Лилин спросил: «Что-то случилось? Юный мастер, пожалуйста, не тревожьтесь, это всего лишь группа разбойников преградила нам путь. Фризер уже отправился разобраться с этим». Донесся голос Грима через деревянную стенку. Бум, бум, бам. Как и ожидалось, через мгновение оказалось, что переговоры провалились. Послышались звуки сталкивающегося оружия. После нескольких ругательств и постоянных криков раздался голос Фризера. Улажено. Карета с лошадьми снова продолжила свой путь. Такой результат весьма удовлетворял Лилина. Он купил 2 рыцарей и служанку, чтобы они решали все мелочи, что дало бы ему больше времени для исследования заклинания и проведения большего количества экспериментов. Проблемы в дороге являлись лишь пустяками. У Лилина имелся частичный план, ради выполнения которого потребуется участие многих людей. И эти трое были его основой. Юный мастер. Анна издала слабый вздох за его спиной. Только тогда Лилин понял, что его рука соскользнула. Когда он погрузился в раздумья, его рука невольно коснулась интимной части Анны. Лилин улыбнулся и убрал руку. Заметив, что лицо Анны все еще было в румянце, он произнес: «Прямо сейчас юный мастер кое-чем занят, ночью у меня будет время поиграть с тобой». Эти слова несколько смутили Анну, и она склонила голову. Пытаясь не обращать внимания на искушение прямо перед собой, Лилин мысленно приказал: «Ичип, передай полностью проанализированную формулу лазурного зелья». Лилин всегда четко различал развлечения и исследования. В самый важный момент он наверняка не потеряет голову и не утратит волю к совершенствованию. Когда Анна увидела, что Лилин уже закрыл глаза, ее собственные глаза потускнели. Затем она поправила свою одежду, придав ей прежнюю опрятность, и максимально постаралась устроиться так, чтобы Лилину было удобнее отдыхать. В мгновение ока наступила ночь. Лилин очнулся после медитации. «Юный мастер, неподалеку отсюда город», — прозвучал голос Грима. «Где мы сейчас?» — раздался грохот передвигаемых вещей, а затем прозвучал голос Фрейзера. «Согласно отметкам на карте, мы уже въехали в провинцию Иствуд. Это город Раран, расположенный на границе». «Город Раран, а?» — пробормотал Лилин и настроил карту, хранящуюся в Ичипе. На бледно-голубой карте красной линией соединялось множество городов. Город Раран находился к западу от великого ночного города, всего в нескольких днях пути. «После полугода путешествия, мы, наконец-то, прибываем». «Хах!» — Лилин немного приуныл. Он выбрал это место ранее из-за расстояния, отделявшего его от Академии Бездонного Леса Костей. Его не затронут конфликты, происходящие там. Другой повод заключался в том, что лишь находясь вдалеке от Академии, он сможет провести несколько запрещенных экспериментов. Все-таки он обладал ИЧИПом, а многие эксперименты проходили слегка необычно. Если бы он проводил их в Академии, пользуясь остатками мусора, его бы неизбежно раскрыли. Однако Лилин чувствовал себя более расслабленно с тех пор, как ушел, подобно канарейке, которую выпустили на свободу из клетки, и та взмыла в небо. Лилин открыл дверь кареты, и внутрь проник порыв холодного ветра. Чувство свободы. Лилин смотрел на город, казавшийся отчасти заброшенным, и на фермеров неподалеку. Он не удержался от улыбки. «Вначале найдите нам место для ночлега. Мы отправимся завтра утром». Лилин раздавал команды. В дикой местности было нормально оставаться в карете или в палатке. Однако, достигнув жилого округа, Лилин, естественно, не хотел лишать себя шанса поспать в нормальной кровати. Черная карета въехала в город под почтительными взглядами стражи. Для людей из провинции Иствуд, Лилин, имеющий карету, стражу и служанку, выглядел как сын аристократов, отправившийся на прогулку. На самом деле, Лилин и был потомком благородного рода, только не с этого континента. Лилин даже не думал использовать здесь виконский титул с Чернобыльских островов. Однако статус дворянина действительно мог уменьшить проблемы. Когда в местной гостинице нашлось место для ночлега, Лилин подозвал слугу. «Не знаешь ли ты, где я могу нанять здесь людей?» Руки Лилина вертели золотую монету. Заметив Анну за спиной Лилина и сосредоточенно уставившись на золотую монету, слуга сглотнул слюну. «Уважаемый господин, если вам нужны слуги, то площадка занятости возле особняка городского лорда будет для вас лучшим выбором. Там вы сможете нанять сильных воинов, умелых управляющих и даже разных служанок и конюхов». «Очень хорошо, отведи меня завтра туда, и эта золотая монета будет твоей», — улыбнулся Лилин. На этот раз он мог остановиться в великом ночном городе на длительный период времени. Лилин, естественно, желал тишины и покоя. Ему требовались люди, которые могли бы исполнять его указания. Раз он не хотел, чтобы его использовали другие, то добиться независимости невозможно без увеличения собственного влияния. Анна и два рыцаря будут его основными слугами, а если нанять еще нескольких в городе Раран, то его свита станет более или менее полной. Хотя он мог нанять больше людей в великом ночном городе, но среди них наверняка окажется чей-то агент. Что касается города Раран, хотя этого было и не избежать, но здесь меньше людей и слабее чужое влияние. На ужин был белый хлеб с овощным супом. Хотя владелец трактира использовал лучшие ингредиенты, чтобы угодить Лилину, но они все же уступали столовой в академии. Пока Лилин трапезничал, многие посетители трактира спрятались в углу. Они носили грубую серую или коричневую одежду, а их взгляды выражали почтение и страх. Глядя на пустое место вокруг себя, Лилин горько улыбнулся. Глава 55. Раранские ястребы. На следующее утро Лилин отправился на рынок рабочих города Раран в сопровождении трактирного слуги. Рынок рабочих находился рядом с замком городского лорда, поэтому общественная безопасность здесь была неплохой. По крайней мере, Лилин не увидел никаких потасовок. По пути Лилина и его группу рассматривало много людей. Их особенно интересовала Анна, шедшая позади Лилина, ибо она была исключительно красива, в особенности после того, как немного приоделась. К счастью, они не осмеливались даже потревожить их, опасаясь грима в стальной броне. «Господин, вот рынок рабочих города Раран. Всех нужных вам людей можно найти здесь, а еще вы можете выдать задание, связанное с наймом», объяснил прислужник группы Лилина, состоящий из трех человек. Фрезеру же Лилин велел оставаться в гостинице и присматривать за каретой и багажом. Хотя важное имущество вроде ингредиентов для зелья и магических кристаллов Лилин носил с собой, но если бы они утратили какие-то вещи, вроде золотых монет и прочего, то это доставило бы некоторые проблемы. Лилин оглядел рынок рабочих перед собой. Перед его взором раскинулось большое поле, где группы конюхов, наемников и других людей сидели на корточках, ожидая, пока кто-нибудь их наймет. Лилин знал, что здесь должен был быть и рынок рабов, однако его не могли открыто выставлять на показ. Все-таки даже на рынке магов его держали в тайне. Однако это вполне укладывалось в планы Лилина, ибо он хотел здесь нанять только свиту, поэтому его требования были ниже. «Молодой господин, могу я вам чем-нибудь помочь?» Когда Лилин вошел на рынок, вокруг него собралась группа торговцев и продавцов. Они были явно поражены шикарным нарядом Лилина и хрипло кричали, пытаясь разрекламировать свои товары. «Мне нужен отряд наемников, чтобы сопроводить меня в великий ночной город, а также охранять там мое имение. Договор продлится, по меньшей мере, 2 года». Глядя на разгорячившихся торговцев, Лилин огласил свои требования. Достигнув этой части континента, Лилин понял, что романы в его прежнем мире, в которых рассказывалось о группах наемников и бандах разбойников, были полной чушью. Кроме как в нескольких больших городах, которые Лилину еще предстояло посетить, на рынках небольших городов вроде Рарана о таких отрядах и речи быть не могло. Все подобные задания по убийству и т.д. заключались в местных барах, торговых конторах или в иных более странных и необычных местах. Все-таки следует учесть цену, и если жалование не покроет даже расходов на задание, то не найдется дурака, который станет выбрасывать свое золото на ветер. Тогда позвольте спросить, есть ли у вас требования к количеству сопровождающих и их силе? Громко спросил тощий мужчина с блестящей лысой головой, проскользнувший между торговцами. Количество людей от 10 до 15. Нужно, чтобы их сила эквивалентна силе среднего стражника. Я прошу только верности и чести. Миссия может продлиться дольше 2 лет, поэтому я заключу договор, а жалование будет выплачиваться раз в месяц, вежливо сказал Лилин. В таком случае, у меня есть отряд наемников, который соответствует вашим требованиям. Лысый торговец улыбнулся. Отряд наемников Раранские ястребы только что вернулись после отдыха. Более того, они граждане города Раран, так что за их репутацию можно поручиться, объяснил он. Лилин заметил, что когда Лысый упомянул Раранских ястребов, вся толпа притихла. Взгляды выдавали почтение и зависть. Было похоже, что Раранские ястребы имеют здесь высокую репутацию. «Хорошо, отведите меня на них посмотреть, и позже вам обязательно будут выданы комиссионные», — сказал Лилин. «Пожалуйста, следуйте за мной». Лысый торговец пошел показывать дорогу, уводя Лилина с рынка. После того, как трактирный слуга получил свою золотую монету, он попрощался. Анна и Грим следовали за Лилином по пятам. Группа, в которой теперь было 4 человек, шла пешком примерно полчаса, пока не достигла южной части города. Стало заметно, что окружающие здания были построены по-разному. Если центр города подражал замку городского лорда, и здания там были весьма импозантными и внушающими почтение, то здания на юге города были разноцветными и построенными в разных стилях. Они очень походили на жилища мелкой буржуазии. Похоже, в этой области собираются свободные граждане города, пробормотал Лилин, глядя на каменную мостовую, маленькую клумбу с цветами и каменный фонарь. «У вас зоркий глаз, господин. Здесь живут преимущественно торговцы и свободные горожане Рорана. Здесь же обитает и отряд наемников «Роранские ястребы». Вы не хотите привести нас на тренировочную площадку этого отряда?» — спросил сбоку Грим. «Почтенный господин, отряд «Роранских ястребов» совсем невелик. Их число не превышает 30. Их репутация известна только в Роране. Отряд – просто альянс, созданный их лидером. Чтобы снять место для тренировок, они потратили бы все, что заработали на заданиях. Кто бы мог на это пойти?» Лысый криво улыбнулся. «Обычно все члены занимаются своими делами. Они собираются только когда получают задание». С этими словами Лысый взглянул на Лилина и виновато улыбнулся. «Хотя роранских соколов немного, но большинство из них – ветераны, уволившиеся из армии. Более того, их лидер был когда-то в армии командиром роты, и сила его неплоха». Очевидно, Лысый беспокоился насчет предвзятости Лилина по поводу отряда наемников, но и скрывать такие сведения не следовало, так что он мог только рассказать об этом до того, как все выяснится. «Командир роты, хах, жду не дождусь встречи с ним», — улыбнулся Лилин. На самом деле, он не интересовался тем, кого наймет в Роране, потому что они будут просто исполнять его поручения в будущем. «Мы прибыли». Лысый привел Лилина и остальных к двухэтажной вилле. За оградой из красного дерева был маленький пруд и сад. Там росли какие-то белые цветы с очень маленькими бутонами, но их благоухание распространялось повсюду, а дама средних лет сейчас поливала их. «Здравствуйте, мадам Лориет. А Файрн здесь? Я к нему с кое-каким делом», — поприветствовал Лысый даму, ухаживающую за цветами. «Конечно, он здесь, мой дорогой друг». Прежде чем дама успела ответить, из дома раздался уверенный голос. Вышел крупный парень в белой рубашке и обнял Лысого. «Мой дражайший Файрн, позволь представить тебе, это господин Лилин, прибывший из центра нашего города. Он хочет нанять твой отряд роранских ястребов, чтобы они сопровождали его в великий ночной город», — объяснил Лысый Файрну. «Здравствуйте, почтенный господин, если вы желаете отправиться в великий ночной город, то роранские ястребы – ваш лучший выбор. Мы ходили по этому маршруту больше 100 раз и знаем каждый камень, закоулок и расщелину на пути». Файрн слегка поклонился Лилину и громко засмеялся. Лилин заметил, что взгляд лидера этой группы оценивал их троицу. Особенно они задержались на гриме, будто выискивая что-то. Однако на Лилина он не обратил внимания. С виду неказистый, довольно грубоват, но внутри очень проницателен. «А еще он подготовительный рыцарь», — заключил Лилин, пока Ичип сканировал характеристики Файрна. «Имя: Файрн. Сила: 1.8. Ловкость: 1.5. Живучесть: 1.7. Духовная сила: 1.4. Такие характеристики среди подготовительных рыцарей считались лишь средними, однако по мозолям Файрна и многочисленным шрамам на обеих руках было видно, что у него богатый опыт работы наемником. «Мы можем обсудить это позже. Не пригласите нас присесть?» — улыбнулся Лилин и показал на виллу. «О, конечно, приглашу. Входите, пожалуйста». Файрн хлопнул себя по голове и поклонился, уступая дорогу. Правая рука его вытянулась, приглашая их войти. Покинув сад, они вскоре оказались в гостиной виллы. Пол был окрашен красным, и на одной из четырех стен висел ржавый клеймор, покрытый пятнами. Рядом с ним был череп лося с выгнутыми переплетающимися глянцево-черными рогами. Файн радушно пригласил Лилина и группу отдохнуть на диване в гостиной. Он также попросил мадам Лориет подать гостям напиток, похожий на черный чай, а потом начал обсуждение подробностей. «От Найджела я услышал, что этот почтенный молодой господин желает отправиться в великий ночной город. Если это не вызовет неудобств, не могли бы вы сказать, зачем? Прошу прощения, но только оценив риск, отряд может подготовиться к нему». Тон Файрна казался вполне искренним. Прежде чем поставить чашку, Лилин испробовал этот напиток, похожий на черный чай. Он казался вкусным, но имел соленый привкус, поэтому его вкус не понравился Лилину. «Что касается задания, то на этот раз я хочу только начать там собственный бизнес и нуждаюсь в людях для обеспечения безопасности. Не беспокойтесь о других проблемах». Лилин взглянул на Файрна, отчего тот несколько смутился и опустил взгляд. Очевидно, Файрн предположил, что Лилин был незаконнорожденным сыном дворянина, проигравший в борьбе за власть и отосланный прочь. «Я нанимаю вас, потому что людей в городе Роран не так легко подкупить, как жителей великого ночного города. Более того, до меня дошли новости, что в великом ночном городе в последнее время происходят интересные события», — с улыбкой произнес Лилин. «Интересные события? Вы это о случае, когда вокруг великого ночного города внезапно завяли растения?» — предположил командир Файрн. «Верно. Лес, размером с маленькую деревню, внезапно засох. Действительно есть чем обеспокоиться. Из-за этого происшествия, я думаю, нужно усилить охрану. Что касается оплаты, каждому я могу платить по одной золотой монете раз в месяц. Однако каждый должен подписать договор о найме, соглашаясь выполнять мои приказы, по меньшей мере, 2 года или больше». Высказав свое предложение, Лилин сплел пальцы. На лице Файрна была написана нерешительность, он явно делал выбор. Помолчав некоторое время, он решился сказать, не считая прочего, что насчет продолжительности задания, хотя срок в 2 года, довольно длинный, вам не придется постоянно оставаться в великом ночном городе. Я обещаю, что когда дел не будет, ваши люди смогут навещать своих родных, и если они захотят привести жену или родственников в великий ночной город, то я могу найти место и для них. Голос Лилина эхом отразился от стен гостиной. «Господин, я вижу, что вы честны. Я бы хотел обсудить это с некоторыми из своих братьев. Все-таки я не командую отрядом наемников в одиночку. Я смогу дать вам ответ завтра. Так что, пожалуйста, не беспокойтесь», — сказал Файрн, вставая и слегка кланяясь. «Хорошо, мы будем ждать от вас хороших новостей». Пока Файрн отдавал долг вежливости, Лилин спокойно поднялся и вместе со своими подчиненными и лысым торговцем покинул виллу. Глава 56. Визит. Золотой предмет пролетел по дуге, сверкнув на свету, и упал в руки лысого торговца. «Возьмите, это комиссионные, которые вы заслужили», — сказал Лилин. «Большое спасибо за вашу награду, высокочтимый юный мастер», — торопливо поклонился лысый. «Далее мне нужен управляющий и пара человек, которые хорошо умеют вести счета. Если вы сможете найти их для меня, это золотая монета ваша». Лилин подкинул золотую монету на руке. «Дайте подумать, дайте мне подумать». Увидев еще одну золотую монету, подпрыгивающую на руке Лилина, лысый значительно оживился. Он принялся неразборчиво бормотать, обхватив свою лысую голову руками и напрягая мозги. «Точно, старый Уилкер. Старый Уилкер прежде был управляющим у барона. Недавно он говорил, что хочет снова найти работу, чтобы зарабатывать на жизнь», — произнес лысый торговец. «Очень хорошо, отведите меня к нему». Лилин одобрительно кивнул. 2 дня спустя утро, пока туман еще не рассеялся полностью, в холодном утреннем воздухе все еще оставался некоторый морозец. Скрип. Ворота города Раран медленно отворились, и между ними появилась запряженная лошадьми карета. Дюжина странных наемников в потрепанной броне с металлическими копьями и луками сопровождали большую карету, когда она медленно выезжала из города. Перед каретой на красивом буром коне ехал Файрн. За ним следовал 20-летний наемник, несший красный флаг. На нем было вышито изображение ястреба, эмблема отряда наемников «Раранские ястребы». Грим ехал рядом с каретой, уступив место кучера. Вместо него там сидел беловолосый старик. Хотя встречный ветер раздувал его волосы, одежда его выглядела безукоризненной, без единой складочки. Это был управляющий, которого нанял Лилин, старый Уилкер. Барон, которому он служил до того, разорился, и он потерял работу. Он был в одной лодке с лысым торговцем, который навестил его и предложил присоединиться к отряду Лилина. Путь из Рарана в великий ночной город занял всего 7 дней. Отряд наемников «Раранские ястребы» был достоин похвал Файрна. Маршрут был им отлично знаком, они смогли даже найти жилье по дороге, избавившись от мороки с обустройством лагеря. Через 7 дней группа в сохранности достигла великого ночного города. Лилин поднял опущенную шторку кареты и увидел, что небо впереди было затянуто довольно темными облаками. Слои туч сбились вместе, совершенно не пропуская солнечных лучей. Было похоже, что скоро пойдет дождь. На кустах и траве вокруг лежала тень, и выглядело это очень мрачно. «Файрн», — Лилин выглянул из окошка кареты, — «не говорил ли ты, что в великом ночном городе есть большая область с увядшей растительностью?» «Какая это область, юный мастер?» Файрн крепко ухватил поводья и замедлил коней, чтобы их скорость совпала со скоростью кареты. «Великий ночной город очень велик. Эти таинственные происшествия случались только на небольшом участке в восточной части. Обычно мы изо всех сил стараемся обойти эту область. Все-таки, люди тоже стараются избежать опасности». «Где этот лес?» Лилин прислонился к краю двери, будто наслаждаясь видом. Восточная часть лесов темной ночи расположена ближе к сердцу города. Файрн посмотрел на Лилина, понизил голос и сказал: «Леса темной ночи изобилуют некоторыми травами. Однако, со времени того происшествия с увяданием, запас трав в великом ночном городе уменьшился на 30%. Вот как, улыбнулся Лилин. Великий ночной город считался крупным городом в провинции Иствуд, и одним из столпов его экономики была торговля лекарственным сырьем. Сейчас казалось, что, скорее всего, городской лорд и его офицеры обеспокоены сложившейся ситуацией. Леса темной ночи, я запомню это. Хотя леса в королевстве были довольно опасными, это оставалось верным только для обычных людей. Лилин даже пересек бездонный лес костей, окружавший его академию, так что он, естественно, не беспокоился о здешних опасностях. В зоне увядания пропадали какие-нибудь собиратели трав? Внезапно спросил Лилин. Собиратели трав, вы имеете в виду, наемные рабочие, разбойники и авантюристы? Файрн пожал плечами. Леса полны опасностей, и совершенно нормально, если несколько людей погибнет, так что кто знает. Пока двое разговаривали, карета медленно приближалась к великому ночному городу. Городские стены были не очень высокими, но крайне толстыми. Казалось, что они были сделаны путем нагромождения гранитных скал, но выглядели при этом довольно прочными. Стража у городских ворот узнала Файрна и позволила карете въехать после оплаты пошлины. «Сначала найдем жилье», — коротко приказал Лилин. Приближалась ночь, Лилин отослал прочь Анну, обслуживающую его, и остался один в комнате гостиницы. Он открыл окно, и внутрь ворвался порыв холодного ветра. Снаружи было совершенно темно, а зажженных фонарей было немного. Лилин запер дверь и достал синий хрустальный шар из мешка, который всегда носил с собой. Этот хрустальный шар был очень маленьким и излучал странное сияние. В центре хрустального предмета было множество золотых точек света, непрестанно сновавших вокруг подобно маленьким светлячкам. «Активируйся», — произнес заклинание Лилин. Точки в хрустальном шаре начали двигаться, пока, наконец, не образовали странный символ. Этот символ был довольно витиеватым и постоянно вращался. В итоге, он стал выглядеть как глаз, налитый кровью. Выражение лица Лилина было чрезвычайно серьезным. Сначала он повернул символ к своему худощавому лицу, чтобы оно отразилось в хрустальном шаре. Календарь тени, год 1032, месяц суровых холодов, день плача воронов, медленно произнес Лилин очень четким голосом. «Сегодня я прибыл в великий ночной город и сейчас обитаю в трактире Хуф». Лилин повернул хрустальный шар, чтобы окружающая местность отразилась на символе внутри. Затем он подошел к подоконнику и записал вид окрестностей. На данный момент известно, что зона увядания возникла в восточной области лесов темной ночи. На момент этой записи не было сообщения о смерти людей. Завтра я начну готовиться к отправлению на разведку, может быть, соберу новую информацию. Вышеуказанные записи сделаны помощником 2 уровня, Лилином Ферлие. Закончив говорить, Лилин протер хрустальный шар своими бледными белыми пальцами. Хи-хи, хи-хи. Изнутри хрустального шара раздался странный звук, похожий на детский смех. Затем символ глаза мигнул и исчез, превратившись обратно в бесчисленные золотые пятнышки света. Хрустальный шар Лилину выдала Академия, чтобы использовать сделанные им записи, как доказательство завершения миссии. Хрустальный шар мог записывать небольшое количество образов и звуковых данных. Все, что Лилин должен был делать, это записывать каждое важное событие в ходе миссии. Затем, вернувшись в Академию, он бы отдал его как доказательство. Конечно, контроль над хрустальным шаром принадлежал Лилину. Пока он не хотел его активировать, хрустальный шар не мог ничего записать без его магической подпитки. Вот почему Академия Бездонного Леса Костей осмеливалась позволять своим помощникам отправляться в долгосрочные миссии без страха быть обманутой. По описанию Файрна, опасная зона увядания не слишком велика. Я думаю, что это могут быть или какие-то древесные демоны, или организмы, питающиеся людьми. Помощника 2 уровня должно быть более чем достаточно, чтобы с ними разобраться. Лилин тщательно взвесил все данные. Мне нет нужды торопиться, у меня еще есть больше 2 лет. Следует сначала послать немного наемников на разведку. Самое важное прямо сейчас укрепиться здесь. Более того, мне следует навестить друга. Губы Лилина изогнулись в загадочной улыбке. Хотя положение великого ночного города было довольно отдаленным, он был близок к некоторым источникам ресурсов магов. Неподалеку даже была шахта магических кристаллов. Конечно, она уже давно была выработана, но все еще привлекала большое количество странствующих магов и небольших семей. Из-за нее здесь даже появился небольшой рынок магов, который был отмечен на карте, полученной от Бекки. Более того, за короткое время, пока они въезжали в город, Ичип уже обнаружил несколько энергетических волн, излучаемых другими помощниками. Похоже, в этом городе жило довольно много помощников. Это было совершенно нормально, потому что странствующие маги или те, кому надоела жизнь магов, предпочитали селиться в отдаленных городах, чтобы лучше скрывать свои личности. Конечно, из-за большей продолжительности жизни, внешности и излучения, они не могут подолгу оставаться в одной и той же области, часто меняя места проживания после нескольких лет. Пока Лилин размышлял в таком русле, он крикнул: «Анна, юный мастер, что прикажете?» Вскоре вошла Анна, одетая в красивое красное платье. Когда она сделала реверанс, показались ее белоснежные икры. «Приготовь подарок. Я хочу завтра нанести кое-кому визит. О подробностях тебе расскажет Уэлкер», — мягко сказал Лилин и зевнул. Отослав несколько разочарованную Анну, Лилин привычно настроил массив энергетических частиц в качестве некой сигнализирующей системы, прежде чем задул свечи и погрузился в царство снов. На следующее утро Лилин вышел вместе с Анной, которая взяла с собой красивую шляпу. «Это подарок, который выбрал старый Уэлкер». Лилин взял шляпу и бегло осмотрел ее, поняв, что она была сделана из звериной шкуры. На ощупь она была очень мягкой и гладкой, она была оторочена пером. Управляющий Уэлкер сказал, что в великом ночном городе перо Казадоя, прикрепленное к кожаной шляпе, демонстрирует мирное намерение и дружелюбие. Это идеальный подарок для первого визита. На лице Анны читались неловкость и легкий испуг. «Юный мастер, вы собираетесь посетить другого господина?» Голос Анны слегка дрожал. «Да, он тоже помощник». Лилин понизил голос так, чтобы он был слышен только Анне и ему самому. После своих слов он заметил, что плечи юной девушки задрожали. Лилин улыбнулся. Анну продали магу до того, как она была перепродана в рабство. Похоже, на нее это сильно повлияло. «Если ты боишься, то можешь вернуться обратно». Лилин шагнул вперед и обнял тонкую талию Анны. «Нет, Анна хочет пойти вместе с молодым мастером». Анна выдавила из себя улыбку. Лилин покачал головой. «Иди за мной, если хочешь». Великий ночной город был построен в напоминающем готический стиле, с острыми шпилями на вершинах крыш. Тротуары тоже были выложены гладкими камнями, создавая впечатление, что великий ночной город был одним из богатейших городов в округе. По мере того, как Лилин и Анна приближались к восточному краю города, наряды людей становились гораздо изысканнее, чем в других местах, а украшения на зданиях тоже казались более роскошными. Похоже, на востоке великого ночного города собираются дворяне и ученые. Лилин посмотрел на цветочные клумбы по обеим сторонам дороги. Там имелся даже уличный фонтан. Он не удержался от улыбки, сказав это Анне. Затем они вдвоем пришли к небольшому белому многоэтажному дому. На дверной табличке было написано: «Улица Шанса Лизе, 59, глава 57, Мёрфи». Лилин позвонил в колокольчик, висящий на двери. Послышался мелодичный звон, а за ним шум торопливых шагов. «Здравствуйте, могу я спросить, кто вы? У вас назначена встреча?» Перед Лилином возник дворецкий педантичного вида. «Лилин Ферле, я здесь с визитом к владельцу этого дома», — улыбнулся Лилин. Дворецкий явно опечалился и ответил: «Господин, как вы знаете, мой мастер, Мёрфи, прославленный ученый. Его каждодневное расписание чрезвычайно плотное. Боюсь», — в этот момент девушка, которая, кажется, была горничной, быстро подбежала и прошептала что-то на ухо дворецкому. Лицо дворецкого тут же изменилось, и он глубоко поклонился. «Мастер приглашает вас в гостиную». Лилин улыбнулся, погасив энергетические волны, которые он излучал. После входа в дом они попали в коридор, полный разными произведениями искусства вроде картин. На светло-желтых стенах висели разные картины, написанные маслом, и другие образцы искусства, довольно приятные глазу. Когда в поле зрения оказалась гостиная, стало очевидно, что это просторный дом. Убранство комнаты было чрезвычайно эстетичным. Хотя там не было ослепительных золотых и серебряных вещей или драгоценных камней, обстановка имела ауру древности и вызывала ощущение минималистичной элегантности. В гостиной у камина сидел старый ученый с белыми бровями и бородой, откинувшись на спинку темно-красного кресла. Глаза старика казались мутными, лишь иногда в них мелькал проблеск интеллекта. Прищуренные глаза старика широко раскрылись, когда он увидел Лилина. Он встал и распростер руки. «Добро пожаловать, мой юный друг». Лилин подошел, чтобы обнять старика. «Это честь, иметь возможность встретиться с вами. Я надеюсь, вам понравится подарок, что я принес вам». Анна шагнула вперед и передала дворецкому чрезвычайно изысканную шляпу. «Мне нравятся хвостовые перья Казадоя. Они символизируют мир». Старик махнул рукой. «Лиль, ты можешь удалиться, я хочу поговорить с моим другом. Ты тоже иди», сказал Лилин Анне, стоявшей рядом с ним. Отдав долг вежливости, обе служанки и дворецкий вышли, закрыв за собой дверь. Очень быстро в гостиной остались только Лилин и старик. «Ладно, давай заново представимся. Мёрфи, помощник 3 уровня. Я проживаю в великом ночном городе уже 3 года, по глазам старика было видно, что он вспоминает прошлые события. Итак, гость издалека, как насчет тебя? Лилин Ферлье, помощник 2 уровня и странствующий маг. Я недавно прибыл в великий ночной город и желаю поселиться здесь на несколько лет». Лилин улыбнулся, следуя этикету магов. «Я замечаю признаки молодости в твоем теле. У тебя хорошие способности, если ты смог продвинуться до помощника 2 уровня в таком возрасте». Мёрфи восхищенно вздохнул. «Мне просто повезло», — возразил Лилин. «Хотя тело старика разлагалось, но энергетические волны помощника 3 уровня говорили, что лучше не провоцировать его. И чип, начать сканирование. Мёрфи, сила 1.5, ловкость 1.4, живучесть 2.9, духовная сила 2.9, магическая сила 8, статус здоров, оценка. Помощник 3 уровня, относительно опасен. И чип предоставил сознанию Лилина достоверную информацию по первому требованию. Мёрфи был странствующим помощником 3 уровня, его набор заклинаний определенно превосходил таковой у Лилина. Более того, он наверняка имеет несколько спрятанных в рукавах козырей для защиты своей жизни. Однако Лилин пришел с добрыми намерениями. Судя по сканированию и чипам местности, количество помощников, проживающих в великом ночном городе, было невысоким. А что касается Мёрфи, то он излучал одни из самых сильных энергетических волн. Обменявшись несколькими вежливыми приветствиями, Лилин немедленно перешел к главной цели своего визита. «Таким образом, я желаю навсегда поселиться в великом ночном городе и даже открыть лавку ингредиентов. Вы знаете, процедуры очень утомительны, и еще мне нужно, чтобы местный житель был моим поручителем. Так ты пришел сюда, чтобы найти меня?» Мёрфи улыбнулся и отпил красного чая из чашки, стоявшей на столе. «Честно говоря, на амбициозного и стремящегося к истине мага золотые монеты и прочее не должны влиять. Хотя я не знаю, как ты пришел к этому заключению. Может, по прихоти, или по другой причине. Для меня это действительно пустяк. По совпадению, я вожу некоторую дружбу с лордом великого ночного города. Один из его сыновей даже обучается у меня. Кроме того, никакой городской лорд не откажет просьбе таинственного существа. Процедуры поселения здесь, в великом ночном городе, а также разрешение на лавку можно уладить очень быстро», — гарантировал Мёрфи. «Тогда я действительно должен вас поблагодарить», — кивнул Лилин. «Если я могу вам в чем-то помочь, спрашивайте без раздумий». Хотя это было сказано, чтобы удовлетворить требования этикета, и Лилин, и старик знали, что это было упомянуто всего лишь как любезность. Прохождение процедур для поселения может быть трудным для обычных людей. Однако для такого известного ученого, как Мёрфи, это было делом всего лишь нескольких слов. Даже если бы Лилин хотел уладить эти процедуры самостоятельно, ему пришлось бы потратить больше времени, чем старику. И для Мёрфи, и для Лилина этот вопрос был просто возможностью установления между ними базовых дружественных отношений. Великий ночной город – это мирное и тихое место. Если ты желаешь провести здесь мирные дни, тогда это место определенно удовлетворит твоим потребностям. Позднее я также представлю тебя некоторым моим друзьям. Однако существуют некоторые традиционные обычаи, которым нужно будет следовать. Не волнуйся, это все общепринятые правила. Например, никто не должен убивать жителей и совершать нечто подобное. Я определенно согласен. Лилин прибыл в великий ночной город, чтобы избежать хаоса, войны и интриг. Естественно, он бы не стал делать что-то, что привлекло бы к нему внимание. Затем Лилин и Мёрфи поговорили о множестве вопросов, связанных с магами, от того, как стабилизировать модель заклинания для продвинутых уровней, до некоторых личных приключений Мёрфи. Хотя Мёрфи был лишь помощником 3 уровня, у него был богатый опыт, потому что он уже долго находился на этом уровне. Поэтому Лилин ощутил, что путешествие было не напрасным. С другой стороны, обширные познания и фотографическая память Лилина шокировали Мёрфи. Оба они сожалели, что не встретились раньше. Они даже пообедали и провели время вместе до самого заката, прежде чем Мёрфи, наконец, отпустил Лилина. Прощаясь, они даже условились о своей следующей встрече. По словам Мёрфи, все маги великого ночного города пребывают на уровне помощников, а в нескольких ближайших городах официальные маги тоже очень редки, что делает это место весьма подходящим для жизни помощника. Сегодняшние расспросы позволили Лилину почувствовать себя в своей тарелке и пойти более медленным и расслабленным шагом. Только о случае с высыханием растений и деревьев Мёрфи совершенно ничего не знал. Все-таки, он уже довольно стар и не хочет рисковать. Два уличных фонаря горели тускло-желтым светом, позволяя Лилину видеть дорогу впереди. Анна тихо следовала за ним. Будучи превосходной служанкой, она точно знала, что должна делать, не прерывать Лилина, пока тот был погружен в свои мысли. После того, как Лилин еще раз проверил моделирование своих планов, они оба достигли трактира. Молодой мастер, господин, старый Уэлкер, Грим и Фризер вышли вперед, чтобы встретить их. Лилин кивнул. «После ужина все приходите в мою комнату. Я хочу сообщить вам о многих вещах, касающихся моих будущих планов». На ужин был овощной салат и суп с бараниной, после чего большие порции галет. Когда Лилин закончил и позволил Анне прибраться, несколько людей пришли в комнату Лилина. Лилин сидел в кресле, покрытом звериной шкурой, и молча слушал их доклады. Уэлкер, как прошел поиск жилища? Молодой мастер, старый Уэлкер уже связался с рыцарем, который готовится переехать в провинцию Сейдж. Он готов продать вам небольшое поместье в великом ночном городе, доложил старый Уэлкер. Несмотря на то, что он был стариком, он был полон энергии после того, как нашел для них новый дом. Очень хорошо, какая там площадь? Хватит ли места, чтобы вместить нас всех? Сколько стоит? Спросил Лилин. Пожалуйста, не тревожьтесь, молодой мастер. Я, старый Уэлкер, сегодня ходил в поместье и все осмотрел. Площадь очень большая, можно без проблем поселить сотню человек. Кроме того, там есть даже пальмовый лес, рыбный пруд и мельница. Рыцарь Виктор изначально построил его по стандартам барона. Он никогда не думал, что оно поменяет хозяина так быстро. Что касается цены, рыцарь Виктор установил ее в 5000 золотых монет. Это не так дорого, золотые монеты не проблема. Лилин сплел пальцы. Для мага такие приземленные вещи, как золотые монеты, не имели значения. Магов заботили только магические кристаллы, высококачественные ингредиенты и обретение остатков древнего знания. Лилин сам имел высококачественные магические кристаллы. Любой из них мог принести куда большее количество золотых монет. Однако Лилин не был готов обменять хотя бы один. Все-таки магические кристаллы были более редкими. Если ему действительно не удастся добыть золотые монеты, то он позаимствует немного у Мёрфи в обмен на несколько зелий, что было совсем неплохой идеей. Очень хорошо. Взглянем завтра. Если цена и площадь подойдут, мы сможем немедленно подписать договор. Лилин кивнул. Еще пройдись по улицам и разведай кое-что для меня. Недавно трав, имеющихся в городе полярной ночи, стало меньше. Наверняка есть много мелких лавок, которые больше не могут вести дела и собираются закрыться. В первую очередь ступай и изучи их. Простите, что спрашиваю, но молодой мастер, вы собираетесь открыть лавку с травами. Для получения разрешения на ведение такого дела есть довольно строгие требования, сказал Файрн. Об этом никому из вас не следует беспокоиться. Я уже договорился. Разрешение будет у меня через несколько дней. Услышав это, Файрн и старый Уилкер были поражены. Раз Лилин смог запросто гарантировать такое, его личность дворянина подтвердилась. В королевстве Пулфилд дворяне воплощают прогресс и надежду. При этой мысли их взгляды в адрес Лилина стали еще более горячими. Файрн молча сжал кулаки. Будучи одним из немногих, кто мог смотреть в будущее, он, естественно, знал, что не сможет работать наемником долгое время. Большинство наемников уносили множество ран и шрамов с собой в могилу, познав мало радости в своих обычно коротких жизнях. Однако быть нанятыми господином Лилином в качестве его личной армии могло быть самым надежным и спокойным способом сменить профессию и уйти на покой.